видеть тьмы. Подари этот мир для покоя на осколках разбитой весны. Нас останется двое. Девочка, девочка, вспомни июль, как встречала и прятала солнце, как закатами плакала нежная память, как все вокруг было. И вечный июль, и вечное время на столе. И мертвый уснул, и мертвый проснулся. Как тебе яд, что вдыхаешь ты вместе со мною, как самой страшной войны аромат. Нас по-прежнему двое. Девочка, девочка, смотришь назад, как в весеннее первое небо, по разбитой душе наугад. Продолжается небыль. И вечный июль, и вечное время на столе. И мертвый уснул, и мертвый проснулся.